Параграф 12. Показания с чужих слов. Время точно не отмечено. Ночь. Прошел привычную процедуру отцепления. Не чувствую никакого сигнала. Не знаю, что выбрать. Решил попробовать вернуться к ББ самостоятельно. Метка. ББ из КТ-95. Метод вытягивания. Миновал кольца без приключений. Вошел в разреженную дымку промежуточной зоны. Застыл на месте, стараясь воспринять ББ. Метка казалась размытой. Восприятие было весьма неожиданным. Выяснилось, что он находится прямо подо мной, полностью закрытый и тусклый. Неудивительно, что я не смог найти его сразу. Я раскрылся и завибрировал. «Привет, ББ! Я вернулся!» ББ приоткрылся и засветился. «Наконец-то! Я боялся, что ты уже не появишься!» «Застрял в своем человеческом теле?» Я слегка закружился. «Да, иногда такое случается». От него не исходило ничего, связанного с АА. Я решил не задавать вопросов на эту тему, пока ББ сам не заведет разговор. Достаточно болезненный для него посыл. К тому же я прекрасно знал, что не могу дать ББ тот ответ, которого он ждет. Если ответ вообще существует. Чтобы не возникло неприятной паузы, я вытянулся, исполнил пару-тройку кувырков и остановился с довольным видом. «Что это?» – изогнулся ББ. «Так, просто разминаюсь». ББ раскрылся. «У нас в КТ-95 есть одна игра. Там тоже делают что-то подобное. Хочешь попробовать?» «Конечно», – засветился я. ББ закружился. «Повторяй за мной. Ничего сложного». Он развернулся, завертелся. Я вытянулся, полностью сосредоточился на его метке. Уследить за ним было так же трудно, как удержать на льду скользкого поросенка. Разве что лед здесь был трехмерным. Нет, хуже того, многомерным. ББ вращался, неподвижно замирал, резко срывался с места. Перемещался то медленно, то стремительно. Проносился сквозь причудливые вспышки восприятия. Метался от ослепительного солнца к противоположному концу системы. Вертко мелькал среди сгустков форм, которые, казалось, были просто изумлены. Все это время я болтался позади, ухватившись за метку ББ, как замыкающий цепочку конькобежец. Мы ныряли в клубящиеся облака и выскальзывали из них, пронзали полосы энергии, похожей на сменяющиеся шквалы горячего и холодного воздуха. Ловко обходили электрические разряды и напоследок ворвались прямо сквозь стены в какой-то величественный город с высокими шпилями. Я боялся, что вот-вот упущу его метку и затеряюсь в незнакомых местах. ББ резко остановился. Мы вновь оказались в разреженной дымке внешнего края окружающих землю колец. Меня трясло. ББ возбужденно вибрировал. «Здорово, правда?» Я сильно замерцал. «Да, неплохое развлечение. Кто это придумал?» «Придумал?» — расплылся ББ. «Ну, как это началось?» ББ изогнулся. «Не знаю. Это было всегда. Если хочешь, можешь сам начать что-то совершенно новое. Острота игры в том и заключается, чтобы добавлять к прежнему варианту нечто особенное. В середине, в начале или конце. Какую-нибудь неожиданность. Понятно?» «Конечно. У нас, людей, есть похожая игра. В ней нужно подражать действиям ведущего». ББ засветился. Верно. Подражать ведущему. Ты отлично справился. Должно быть, часто играешь в эту игру. Я мигнул. Не то чтобы... Во всяком случае, давно не играл. Просто я пилотировал самолеты. Это помогло. ББ начал расплываться. И я торопливо сменил тему. Кстати, что случится, если не свернешься вовремя или потеряешь метку? ББ сильно закружился. Значит, ты проиграл. А что происходит с проигравшим? ББ замерцал. Никогда не встречал посылов об этом. Они больше не приходят играть. Судя по моему восприятию, теряются. Навсегда? Я же говорю, они больше не приходят играть. Так что у меня нет никаких посылов об этом. Иногда поиграть собирается целая сотня. Здорово, да? Угу. Я решил задать последний вопрос. А где это мы побывали, пока играли? ББ расплылся. Угу. Об этом у меня тоже нет посылов. Да какая разница? Ведь это просто игра. Ничего себе игра. Я отчетливо воспринял, что мог упустить метку ББ на любом участке нашего запутанного пути. И потерялся бы, попросту заблудился. Не сомневаюсь, что в этом случае я тоже больше не пришел бы играть. К счастью, этого не случилось. У меня возникло острое восприятие того, что игра была знакома мне еще до того, как мы сорвались с места. Возможно, в нее играют не только в КТ-95.